стариком, который все умеет. Кто не знаком со стариком, который не стареет? Конечно, всем наверняка известно имя старика. Времен, где не было порядков, и потому он не лишен отдельных недостатков. Но повлиять на старика сумеем мы наверняка. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, веселый джин. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, давай дружить. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, куда исчез? Нам не хватает твоих чудес. И если вдруг придет беда, пусть вас тоска не гложет. Старика есть борода, она всегда поможет. Лишь подавите старика, и он придет наверняка. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, веселый джин. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, давай дружить. Ха-ха-ха-хаттабыч, хаттабыч, нам не хватает твоих чудес, нам не хватает твоих чудес. Хаттабыч, хаттабыч, куда исчез? Нам не хватает твоих чудес, нам не хватает твоих чудес. Случилось это, как сейчас помню, 15 лет назад, в среду, в 7 часов 32 минуты по московскому времени, в городе Н, на берегу реки того же названия. Я, тогда еще пионер, Волька Костыльков, впоследствии Волька ибн Алеша, а ныне инженер Владимир Алексеевич Костыльков, нырнул. Через несколько мгновений в руках у меня оказался скользкий, замшелый глиняный сосуд необычной формы. Тогда я запел. Может, в этом сосуде что-то важное скрыто? Может, древние люди нам отправили свиток? А быть может, когда-то, очень-очень давно, свою тайну пираты опустили на дно. Сосуд я открою и тайну открою, и в мирное время бывают герои. Сосуд я открою и тайну открою, и в мирное время бывают герои. Может, в этом сосуде зов далекой планеты? Может, первым я буду, кто узнает об этом? А быть может, увижу клад старинных монет, станет прошлое ближе нам на тысячи лет. Сосуд я открою и там открою, и в мирное время бывают герои. Сосуд я открою и тайну открою, и в мирное время бывают герои. В 8 часов 42 минуты я позвонил в квартиру своих соседей, собирателей старинных вещей, супругов Хапугиных. Я был уверен, что они помогут мне определить, к какому веку относится моя удивительная находка. Дверь открыла сама Хапугина. Скажу со всею откровенностью, я к моде не стою спиною, чтоб не отстать от современности, гоняюсь я за стариною. Такие нынче времена. Современно, старинно. Меня так манит все вчерашнее, мне старина ночами снится. За обстановкою домашнею весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице. Такие нынче времена, ах, времена, со времена, старина. Такие нынче времена, со времена, старина. Ах, времена, времена, ах, времена, старина. Ах, старина, старина, старина. Такие нынче времена, со времена, старина. Закончив пение, собиратели старины рекомендовали мне немедленно выбросить грязную бутылку, как они выразились, на помойку. В то время я часто не слушал старших, поэтому я пошел не туда, куда меня посылали, а в свою квартиру. Я запер за собой дверь, вытащил из кармана перочинный ножик и соскреб печать с горлышка сосуда. Было это в 9 часов ровно. В то же самое мгновение вся комната наполнилась едким дымом, и что-то вроде бесшумного взрыва подбросило меня к потолку. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. Разбиты оковы, разбиты оковы, расстался с бедой. Вдруг превратился проклятый сосуд. Чихал я на вас, Сулейман им Дауд. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. Разбиты оковы, расстался с бедой. Привет тебе, о прекрасный и мудрый отрок. Вы откуда? А, вы, наверное, из цирка. О нет, мой юный повелитель, я не из неведомой мне страны цирк. Я из этого трижды проклятого сосуда. Что-то вроде не похоже. Сосуд такой маленький, а вы такой даже сравнительно большой. Я не привык, благословеннейший, чтобы мои слова брались под сомнение. Знай же, что я могучий и прославленный во всех 4 странах света Джин, Гасан, Абдурахман и Мхата. То есть сын Хаттаба. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. 3000 лет я, 3000 лет я провел под водой. По воле злодея, в неволе страдал. Ни солнца, ни звезд, ничего не видал. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. 3000 лет я, 3000 лет я провел под водой. Как же вы туда попали? О, изумруд моей души, со мной случилась печальная история. Я несчастный джин, ослушался самого Сулеймана ибн Дауда, царя и повелителя всех джинов. И он прислал за мной своего визиря, и меня доставили к Сулейману насильно. Повелитель приказал принести глиняный сосуд, и меня заточили туда и бросили на дно реки. И если бы не ты, да продлятся дни твои, лежал бы я на дне пожизненно. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. Спасибо, спаситель, спасибо, спаситель, мой друг молодой. Я старый колдун, повелитель светил. Как жаль, что в сосуде я насмерть схватил. Будьте здоровы, дедушка. Не успел я опомниться от нервного потрясения, как Хоттабыч вырвал волосок из своей огромной бороды и произнес загадочные слова: «Чах, чанах, шари-вари». Стены комнаты раздвинулись, и передо мной предстало 8 рабынь. Привижу я звезда родил, на нас недобрый прошен. Мы наш великий господин, Волика сын Алёши. Рабыни, рабыни, мы ваши рабыни, мы ваши рабыни навсегда. Рабыни, рабыни, мы вас не покинем, мы ждем, что затем один за одним появились мешки с перцем, корицей и натуральным жемчугом. Скажите, но зачем советскому пионеру, ученику средней школы имени Эдуарда Успенского, 8 рабынь? Перец, корица и тем более натуральный жемчуг. Хоттабыч был убежден, что богатство может сделать человека счастливым. Наивный старик. В самый разгар моего спора с Хоттабычем в комнату вбежала девчонка из нашего класса, Женя Богорат. Она почему-то сразу решила, что Хоттабыч — артист нашей школьной самодеятельности, и довольно сильно и дерзко дернула старого джина за бороду. Хоттабыч рассвирепел. В гневе он был страшен. Жизнь Евгения Богорат висела на волоске, который Хоттабыч вырвал из своей волшебной бороды. Чтобы спасти Женю от неминуемого превращения в жабу, я, обозвав ее дурой, силой вытолкнул свою школьную подругу за дверь. Постепенно успокоившись, Хоттабыч пожелал совершить прогулку по городу. Мы пережили во время прогулки немало веселых и опасных приключений. Хоттабыч боялся всех машин, особенно поливальных, а от троллейбуса джин залез на дерево, за что чуть не был оштрафован. Мы побывали на футбольном матче, где Хоттабыч собирался превратить судью в мыло. Наконец мы подошли к кинотеатру, где проходил фестиваль иностранных фильмов. Я давно мечтал посмотреть фильм про ковбоев, но, к сожалению, детей до 16 лет на такие фильмы не пускали. Хоттабыч взялся помочь моей беде, и в мгновение ока у меня выросла рыжая, окладистая борода. Перед входом в кинотеатр я носом к носу столкнулся со своим одноклассником Гогой, знаменитым на всю школу болтуном и ябедой. Я понял, что завтра анекдот с бородой станет известен всей школе. Но Хоттабыч меня твердо заверил, что Гога отныне не будет говорить о людях плохое и про меня никому ничего не расскажет. Я выведу Вольку на чистую воду. Все знают, от Гоги не скрыться нигде. Подумаешь, выдумал новую моду. Я всем расскажу о его бороде. Людей хороших не встречал. Вы их встречали, может. Один, ой, другой, что это? А третий, гав-гав, тоже, что это со мной? Ой. Один, другой, что это? А третий, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав тоже. И Гога, заливаясь звонким лаем, скрылся в подворотне. А мы вошли в кинотеатр. Фильм начался. Все шло хорошо до тех пор, пока в салуне, где ковбои пили вино, не появился неудержимый Джо, чтобы увезти на мустанге красотку Мэри, хозяйку бара. Была звезда ковбойских снов, пишу тебе по кулам. Погнал 13 кокотов и одного верблюда. 13 дней в пути не спал, был от любви в горячке. Во рту я крошки не держал, конечно, кроме жвачки. Сажай скорее на коня свою красотку Мэри и на скаку. Но пуль я не боялся, мне в кока-колу слали яд. Но пил я и смеялся, пускай соперники дрожат. Предупреди знакомых, перестреляю всех подряд. Ведь парень я не промах. Бросаю я твоим ногам все золото, пакеты Теперь чертям, теперь богам я не прощу измены. Прикончил сразу четверых, я в зоне удержимый. Ну а теперь покончу миг вот с этим старым чином. Едва Джо пообещал покончить со старым джином, Хоттабыч вскочил с места и понесся к выходу. Напрасно я убеждал его, что джин — это всего-навсего напиток. Нельзя ковбоя умирать. Когда мы очутились дома, Хоттабыч долго не мог прийти в себя от страха. С перепугу он забыл волшебные слова, которые должны были избавить меня от бороды. Это была настоящая беда. Какой позор, как мог с тобой связаться? Теперь во двор нельзя мне показаться. Как разрешить беду мою? Сейчас, сейчас, сейчас придумаю. Ну, Хоттабыч, давай! Сейчас я мурлы, чак, хоть и забыл. Ну что же мне делать? Какой пример подам я октябрякам? Ну какой же это пример? Я пионер, гуляю бородатым. Ну смотри, какой я страшный с этой бородой. Ну куда я теперь денусь, куда? Как разрешить беду мою? Придумаю. Шурлы-мурлы, чак-чанак, шари-вари, чак-чанак, шари-вари. Ап! Придумал. Пожалуйте бриться.